Пулково, Россия, Гринвич, Англия, знаменитые астрономические обсерватории. Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава. И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизибузи и без жреца с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы. Глава четвертая. Гениальный Кирикуки. Шарж на самозванного диктатора России, главу Временного правительства Керенского. В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы. Но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: что же будет дальше? Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие. Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвелось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кирикуки. Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кирикуки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи, и отлично знали, что Кири — чистой воды махровый араб. И вот Кири явился перед ошалелыми островитянами, раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа. Кири качнулся на бочке вправо, потом влево, и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса». «Как топереча стали мы, свободные эфиопы! Объявляю вам спасибо!» Абсолютно ни один из Эфиопова моря не понял, почему именно Кирикуки объявляет спасибо и за что спасибо. И вся громада ответила ему изумленным громовым «Ура!». Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кирикуки. «А теперь, братцы, вали присягать!» И когда восхищенные эфиопы взвыли «Кому?», Кири ответил пронзительно «Мне». На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком «Угодил каналья в точку!» военачальник первый бросился качать Кирикуки. Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры, и пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватом Кири, плясали вокруг них эфиопы. Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой Таймсова корреспондента. У дураков на острове национальный праздник — Байрам. Мошенник гениален. Глава пятая. Боунд. Затем события покатились со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым в честь основного эфиопова цвета. И этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики, и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть военачальником, а эфиопов обозлил. В третий раз, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгучее приведение к одному знаменателю. Последнее же мероприятие Кирикуки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса. Воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы, и получилось неудовольствие. В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал, негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии которого были явственно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рики пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка. — Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил мрачный командир. Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу. — Да как же это? — заныл он. — Ведь это что же? Вам и водка, и поросята. Это опять, стало быть, старые порядки? — Ага, ты, значит, поросенка захотел, — сдерживаясь, спросил воин. — А как же? Чай Эфиоп тоже человек, — дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу. Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа кровь, а из глаз слезы вперемешку с крупными зелеными искрами. «Вон!» — закончил Рики дискуссию. «Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой. Но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте голубого спокойствия, и весь мир встревожил телеграммой. Острове, огни, всем признакам, ослов, эфиопов, снова праздник, Гатерас. Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики. Наутро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарево, 16 штук. Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах. «В чем дело?»